Глава третья. Корабль показался Александру небольшим. Борт поднимался над причалом всего на метр полтора. В ходовой рубке было темно. Лишь из задернутого занавеска иллюминатора пробивался узкий луч света. По шатким сходням Назаров поднялся на палубу и остановился, не зная, куда идти. «Хозяева!» – неуверенно позвал он. Подождал немного, повысил голос. «Есть кто живой?» «Прямо летучий голландец какой-то», – пробормотал он, поёжившись. Падал легкий снежок. Замерзшее море напоминало заснеженную равнину. Где-то со скрипом отворилась дверь, на палубу легла полоса света. «Кого тут черти носят?» К Назарову подошел пожилой моряк с непокрытой седой головой, в распахнутом бушлате и свитере под ним. «Меня черти носят», – раздраженно сказал Назаров. «Если вы с новой земли, то мне приказано отбыть с вами, новый комендант лагеря». «А ты не серчай, парень», – сказал моряк. «Комендант так комендант. Прибыл, и слава богу. С утра и отвалим». «Почему не сейчас? Мне приказано быть как можно скорее». «А мне твои приказы, тьфу, и растереть», – обозлился в свою очередь старик. «Я тут сутки тебя дожидаюсь. Вот с утра полынью пробьют нам, тогда и выйдем. Ты в лагере у себя приказывать будешь. Усёк?» «Извини, отец», – пробормотал Назаров. «Устал с дороги. Только утром еще в Москве был». «Вот это другое дело», – миролюбиво согласился моряк. «Тебя как звать-то?» «Назаров Александр Владимирович». «Значит, Александр. Молод еще по имени-отчеству прозываться. А меня Николай Евсеевичем звать станешь. Капитан вот этого, стало быть, корабля. Ну, пойдем, погреешься, да каюту тебе покажу». Полутемным коридором они прошли к каюте. Капитан распахнул дверь. «Вот, выбирай любую», – он указал на две койки. «Есть хочешь?» «Не знаю, чего больше, есть или спать». «Ну, пойдем на камбуз». Назаров бросил чемодан на койку и покорно поплелся за капитаном. «Сегодня никаких разносолов», – предупредил старик, входя в маленький камбуз. «Вот гречка на плите, вот тут чайник. Я спать пошел, а ты давай, обустраивайся». Оставшись один, Александр выпил стакан чая. То ли с мороза, то ли от усталости, глаза слипались. Он махнул рукой, вернулся в каюту и, повалившись на койку, заснул мертвым сном. Разбудило его покачивание и мелкая дрожь переборки, к которой он во сне привалился. Корабль явно двигался. Распаковав чемодан, Назаров заглянул в камбуз, умылся. Отворив дверь, он невольно зажмурился. Яркое солнце освещало ледяное поле, вдоль которого шел корабль. Снег искрился так, что резало глаза. Назаров подошел к борту. Впереди, метрах в двухстах, ломал лед ледокол, выделяясь на снежной белизне черным корпусом. Дым в безветрии тяжело оседал и растекался в кильватере ледокола, словно тая в крушеве льда. «Эй!» – услышал Назаров. «Давай сюда!» Из ходовой рубки ему махал давешний старик. Александр поднялся по трапу. В рубке, кроме капитана, находился рулевой. Молодой парнишка с оттопыренными ушами, лет 18-20, с тонкой шеей, выглядывающей из ворота ватника. «Говорил, с утра отваливаем. Вот, пожалуйста», – напомнил капитан ночной спор. «А то, почему не ночью?» «Да уж так», – смутился Назаров. «Далеко отошли?» «Порядочно. Вон, уже чистая вода». Старик протянул руку, и Назаров увидел впереди конец ледяного поля и темную стылую даже на взгляд воду. По мере приближения он разглядел, что над водой поднимается легкий туман, словно вода парила. Удивленный, он спросил у капитана, отчего это? «Эх, сухопутная душа!» – покачал головой старик. «Вода всегда теплее льда, нечто не знаешь. Правда, на крайнем севере так бывает. Ледяной туман при температуре минус эдак 40. Ага, но это другое дело. Не дай бог доведется такое увидеть при заглушшей машине, к примеру. Это значит все, амба. Туман такой оседает на всем, что есть, и тут же замерзает. А вода за бортом густеет, как кисель. Потом как каша становится. А потом и вовсе в лед превращается. И хватает она корабль, и будто вырастает он в лед. Страшное дело. Ага». Рулевой отвернулся на мгновение от штурвала, подмигнул Назарову, и тот понял, что старик хочет немного попугать его. «А долго ли плыть?» – спросил он. «Суток 5-6. Но там тоже не всё так просто. Возле малых Кармаку поля ледяные. Там тебе не высадиться. Стало быть, к Белушьей губе пойдём. А оттуда на собаках доставят тебя до лагеря. Ездил на собаках?» «Нет». «Вот и покатаешься», – ехидно сказал старик. У Назарова живот подвело от голода, и он спросил насчёт завтрака. «Проспал ты завтрак, Александр», – как бы сожалея сказал капитан. «Теперь жди обеда». «Да шучу, шучу», – добавил он, увидев, как вытянулось лицо пассажира. «Сейчас вот на чистую воду выйдем и провожу тебя». Ледокол уже пробился к воде, повернул, дал прощальный гудок и, прибавляя ход, пошёл к Архангельску, видневшемуся справа за кормой. Расталкивая битый лёд, корабль прошёл последние десятки метров. Рулевой ловко переложил руля, старик одобрительно похлопал его по плечу и повёл Назарова вниз. Вечером капитан пригласил Назарова в кают-компанию посидеть. Принять, стало быть, 100 грамм за удачное плавание. Кроме них в посиделках участвовал механик Гордей Михеевич. Худой, желчный мужчина, возрастом сравнимый с капитаном, с которым плавал уже 15 лет. На столе была строганина из нельмы, которую Александр до этого не пробовал, жареная треска, крупно нарезанный хлеб и здоровенная бутыль с разведённым спиртом, настоянным на ламинарии. «Лечебная водоросль, ты не сомневайся, Александр», – сказал капитан, разливая зелёную жидкость. «Хошь в салат её, хошь похлёбку вари, а хошь так жуй. А цинги – верное средство». После третьей стопки он уже называл Александра Сашок, а себя просил звать без церемоний, просто Евсеичем. Оказался он просто кладезью всяких морских и полярных историй, случившихся как за его жизнь, так и с его далёкими предками-поморами. Подзуживаемый ехидными замечаниями механика, он сыпал историями без остановки, делая перерывы только на разлитие лечебной настойки. «Нехорошее место этот лагерь», – неожиданно сказал он, закончив очередную байку. «Почему?» – спросил слегка опьяневший Назаров. «Немцы говорят. Хотя они и ездят туда, рыбы возят, моржатину, а всё одно со страхом. Говорят, шаман там большой живёт. Он им правда помогает, как они рассказывают. То рыбу к берегу подгонит, то лёжку моржей укажет, а всё равно боятся». «Чего же бояться, раз помогает?» «Так он как в прошлый раз пришёл к ним в стойбище. Это стало быть прошлой осенью, под зиму. Не поверили ему. Пришлый, хоть и тоже из немцев. Слышал я, с Таймыра он. Так вот, прогнали они его, у них свой шаман был. А через неделю морж 2 вельбота утопил. Кинулся на борт, клыками зацепил и перевернул. Никто не утонул, но вельботам амба. Так на следующий день немцы сами к нему поехали. С тех пор вроде дружба между ними». «Ерунда!» – механик махнул рукой, чуть не опрокинув бутыль. «В море не такое бывает, что первый раз морж на лодку кидается». «Раненый или загнанный бывает», – кивнул Евсеич. «А так вот, чтобы ни с того ни с сего. Ты, Сашок, гляди там». «Не верю я в шаманов», – поморщился Назаров. «И в Бога не верю». «Верю, не верю. А знаешь, чем прежний начальник кончил?» «Ну, несчастный случай». «Ага, несчастный. Медведь задрал. Возле самого лагеря. Во как». «Бывает», – снова махнул рукой механик. «Хватит человека пугать. Наливай». Очнулся Назаров в каюте. Корабль покачивало, во рту было сухо, но голова, как ни странно, не болела. Он выбрался на палубу. Солнце висело над горизонтом. Корабль шёл ввиду низкого, поросшего соснами берега. Двое матросов драили на корме какую-то медяшку. Над головой вились чайки. Свежий ветер прогнал остатки сна. Назаров вдохнул чистый морской воздух, почувствовал прилив сил. «Лагерь как лагерь», – подумал он. «Бестиарий. Ну и чёрт с ним, везде люди живут». Плавание проходило на удивление спокойно, хотя Евсеич каждый день напоминал ему, что Баренцево море, особенно зимой, без штормов и неделю не обходится. Целыми днями Назаров слонялся по старому сенеру. Въевшийся в переборке запах рыбы давно перестал раздражать. Он его теперь и не замечал. Большинство времени он проводил в рубке с Евсеичем или в машинном отделении. Но механик был от природы молчун, а потому находиться с ним было скучно. Евсеич, наоборот, едва завидев Александра, улыбался щербатым ртом и начинал одну из своих морских баек. Кроме того, северные моря и их обитателей старик знал как свою родню. «Вон, видишь, плавник чёрный. Касатка идёт. Значит, рядом вторая. А может и больше. Они редко в одиночку ходят. а живут всю жизнь пары, как люди. Да что люди, это раньше как обженился, так на всю жизнь, а сейчас раз и развился. Вертепство и разврат, так я тебе, Сашок, скажу. Вот и ты холостой, а ведь поди под 30 уже. Ты сам-то, Евсеич, тоже не женат, отмахнулся Назаров. Ха, я старик, меня уже море заждалось. Вот моя домовина. Он показал за борт, где скользили мимо сенера зелёные волны. А ты молодой. Ну, чего не женишься? Работа такая, нехотя ответил Назаров. Работа, проворчал старик. А у нас невест нету, так и знай. На пятый день плавания стали встречаться льдины. Солнце почти не показывалось, и над морем царила полутьма. «Привыкай, Сашок», – сказал Евсеич. «Зимой солнышка вовсе не бывает. Вот повыше к северу поднимемся, сам увидишь. Попробуем тебя поближе к малым кормакулам подбросить. Там, на гусиной земле, у немцев стойбище есть». Назаров находился в рубке, когда Евсеич подозвал его и показал рукой вперёд. «Вон она, новая земля. Видишь, нет?» То, что Александр давно уже видел и принимал за низкие облака, оказалось землёй. Он попросил у старика бинокль и жадно приник к нему. Подобрав резкость, он впился взглядом в суровые заснеженные скалы, нависающие над водой. По мере того, как корабль приближался к берегу, можно было различить детали. У подножья скал бился прибой, взметывая вверх волны и пену. Низкие тучи неслись над мрачным берегом, почти цепляясь за верхушки скал. В просвете между скалами виднелись несколько ненецких чумов. Александр даже разглядел дымок, курившийся над ними, и сразу разгоняемый ветром. В небольшой бухте, свободной ото льда, лежали вытащенные на берег вольботы. «Ну, как тебе?» – спросил Евсеич, посапывая старой трубкой. «Да», – сказал Назаров, опуская бинокль. «Здесь, похоже, не позагораешь». Сенер остановился в двух кабельтовых от берега. Теперь уже невооружённым глазом можно было различить и жилища, и людей в меховых одеждах, копошившихся на берегу возле вельботов. Дождавшись, пока вельбот отошёл от берега, Назаров пошёл собирать вещи. Самсон, подрабатывая машиной, держался носом к ветру. Когда Александр показался на палубе, вельбот был почти у борта. Евсеич критически оглядел его новенькую шинель, сапоги, шапку. Назаров протянул ему свитер, в котором щеголял всё плавание. «Ну что, спасибо, Никита Евсеич, давайте прощаться». «Ты свитер себе оставь», – сказал старик. «У меня ещё пара есть. Одежка у тебя неподходящая». «Ну да ничего, немцы нарядят, мать родная не узнает». Он перегнулся через борт. «Здравствуй, Нерчев». «Здравствуй, Никита». Пожилой ненец поднял руку, приветствуя его. «Почему якорь не бросаешь?» «Пойдём в чум, мясо есть. Ты спирт принесёшь, хорошо будет». «Спасибо, Нерчу, не могу. Вот, нового начальника привёз». Евсеич показал на Назарова. «Отвези его в лагерь. Он большой начальник. Хороший человек. Он тебе спирта даст, табаку». «Хорошо, отвезу», – кивнул ненец. «А спирт сейчас есть?» Евсеич крякнул, обернулся и поманил матроса. «Сбегай в кают-компанию, возьми бутылку спирта». Матрос убежал. «Без спирта никуда», – вздохнул Евсеич. «Хороший народ, работящий, а спивается. Стакан хлопа и законченный пьяница. Что-то у них с организмом не так. Ну, ты не тяни, полезай. Даст бог, свидимся ещё». «Будь здоров, Евсеич». Назаров обнял старика, помахал рукой мальчишке рулевому и полез через борт на штурм-трап. «Гордея Михеевичу привет передай». «Ладно». Старик придержал ему трап. Назаров спрыгнул в пляшущий на волнах вельбот, повалился на кого-то из гребцов. Его поддержали. Евсеич подал чемодан. «Старый начальник был сердитый», – сказал ненец, рассматривая Назарова. «Очень плохой был, ругался сильно. Всегда ругался. За это его хакетя съел». «Кто?» «Медведь, значит», – перевёл Евсеич. «Вернее, Мишка». «За начальника Нерчина медведя не в обиде». «Вот, держи». Он протянул ненцу бутылку. «Только в уговор. Сначала начальника отвези». «Хороший начальник, Саша его зовут». «Прощай, Никита, спасибо». Ненец бережно принял бутылку, сунул её за пазуху и, повернувшись к гребцам, что-то сказал. Гребцы оттолкнулись от борта Самсона и дружно налегли на весла. Назаров помахал Евсеичу, тот кивнул, пробормотал что-то себе под нос. Вельбот, подгоняемый дружными ударами весел, летел к берегу. Когда Александр обернулся в последний раз, Самсон уже разворачивался в сторону открытого моря. Евсей всё ещё стоял возле борта. То ли брызги, то ли ветер, выдававший слёзы, мешали разглядеть старика. Но Назарову показалось, что старый капитан перекрестил его,